Глава двадцатая. «Ну и дерьмовый же у тебя вид!» Это был Шофлер. Наступил вечер субботы, и детектив заявился без предварительного звонка. При виде его мое сердце сделало мертвую петлю. Неужели он принес какие-то новости? Но я тут же успокоился, когда он извлек на свет упаковку из 6 бутылок пива с Яро-Невада. «Дашь мне войти?» Я, как видишь, приволок для тебя бурду, столь обожаемую грязными яппи. — Привет, — ответил я, распахивая дверь шире. Узрев, в каком состоянии пребывает гостиная, Шофлер недовольно скривился. — Куда подевалась Марта Стюарт в тот момент, когда она тебе так нужна? — спросил он и последовал за мной в кухню. Мерзкий вид, который заставил его нахмуриться еще сильнее. Детектив вытянул за горлышко 2 бутылки пива, поставил упаковку в холодильник и произнес: «Похоже, здесь происходит какое-то непотребство, шеф». «Только не говори, что тебя поставили во главе специального отряда по наблюдению за жилищами добропорядочных граждан», — сказал я. Это жалкое подобие шутки вызвало у него жалкое подобие улыбки. Он свинтил крышки, передал мне одну из бутылок, уселся за стол и обратил горлышко в мою сторону. «Твое здоровье!» «Взаимно!» — ответил я и спросил. «Как твоя новая работа?» «Чуть лучше, чем удаление зубного корня», — скривился он. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу этим сказать, что моя работа главным образом сводится к упражнениям по сдерживанию толпы. Это наша главная задача. Если на округ Колумбии вдруг нападут террористы, то вот тебе мой совет. Укради каноэ или иное плавсредство и греби по реке Потомок к дьяволу. И вы называете это планом эвакуации? Ну, послушай, давай лучше не будем». Детектив надолго присосался к бутылке, а, оторвавшись от нее, поинтересовался: «А с тобой что происходит?» «Ничего особенного. В таком случае почему ты выглядишь каким-то, мягко говоря, потрепанным?» Недоуменно вскинул он брови. «Видимо, из-за отсутствия даже намека на успех. Ну а как же Сандлинг? Неужели, получив файлы, ты не нашел там новые версии?» «Мы несколько раз успели обсудить по телефону мое путешествие во Флориду, и он знал, что Эмма Сандлинг сумела при помощи адвокатов переслать мне полицейские досье. Теперь я уверен, что это был тот же парень или кто-то другой, но работающий с ним в паре. А во всем остальном поездка оказалась бесполезной, да и файлы тоже. Ничего нового я из них не извлек, по крайней мере, пока». — Ничего? Именно ничего. — Если у тебя нет ничего нового, то чем же ты в таком случае занимаешься? — Пошли в мой штаб, — позвал я. Мы перебрались в кабинет, и я познакомил вас со своими списками, продемонстрировал пачку плакатов «Разыскивается» и рассказал о своих мытарствах в режиме онлайн. На все мои слова Шофлер лишь молча кивал. Когда мы вернулись в кухню, Шофлер в очередной раз открыл холодильник и спросил: «Хочешь?» «Нет, с меня хватит», — ответил я. Он уселся за стол и, махнув рукой куда-то в сторону моего кабинета, сказал: «То, чем ты занимаешься, есть не что иное, как попытка пробить тоннель до Китая с помощью чайной ложки. Ты это, конечно, сам понимаешь, верно?» Я лишь пожал плечами. «Ты не тратил времени на порядок в доме, это видно с порога. Собой ты тоже не занимался, вид у тебя ужасный». «Спасибо. И ты заявился лишь за тем, чтобы мне все это выложить? Если хочешь знать, я хотел к тебе заскочить». «Да ты прав. Мне позвонила озабоченная дама, миссис Всевидящая, та, у которой собака. Миссис Игель, точно. Я как-то сказал тебе, что все это дерьмо спалит тебя дотла, и ты уже горишь. Только взгляни!» Он широким взмахом руки обвел комнату. «Очень смахивает на Багдад. И посмотри на себя, ты же загибаешься. Весьма тронут твои заботы. Просто я чувствую себя перед тобой в долгу. Мне не следовало покупаться на ту окровавленную футболку». Его лицо скривилось от отвращения к самому себе, и он медленно и печально покачал своей огромной головой. «Мерзавец!» — обвел нас вокруг пальца. — Ну и что должны означать твои стенания? Что-то вроде подсчета потери убытков? Эти слова еще не успели сорваться с моих губ, как я уже успел о них пожалеть. Я вел себя как обиженный подросток, пытающийся дать отпор своему папаше. Я вовсе не хотел этого. Мне нравился Шофлер, и я знал, что его привело ко мне простое человеческое сочувствие. А если быть честным до конца, то его присутствие в кухне приносило мне облегчение. Мои контакты с представителями рода человеческого сузились до кратких встреч с Дэймоном в булочной Уатса и Консуэллой в пиццерии Вейс. Шофлер почувствовал себя оскорбленным. Он не просто встал, а вскочил на ноги. «Знаешь что, имел я тебя!» Он швырнул почти полную пивную бутылку в мусорный бак и зашагал к двери. Я потащился следом, не зная, что сказать. Когда он, уже стоя на пороге, повернулся ко мне, я увидел, что его лицо побагровело. Я же чувствовал себя просто ужасно. Я не хотел этого, Рэй. Прости, не знаю. Я, Алекс, считал тебя своим другом. Отмахнувшись от моих извинений, сказал детектив. И пришел к тебе как друг. И то дерьмо, которым ты занимаешься... Он снова печально покачал головой. Может быть, и стоит того, чтобы им заниматься. Кто знает, может, ты и найдешь в нем жемчужное зерно. Но это будет как крупный выигрыш в лотерею. За все годы службы я не слышал, чтобы такого рода упражнения приносили пользу. Никогда. Я поднял обе руки, словно отдаваясь на милость победителя. Но не могу же я сидеть просто так, ничего не делая. А записи ты хотя бы вел? Фиксировал на бумаге то, что делал? В этом смысле я твой верный ученик. Мой рабочий блокнот имел уже пятый номер. Я постоянно просматриваю заметки и могу повторить по памяти все, что записал, или почти все. Нет ни одного пункта, который я оставил бы без внимания. Тогда слушай. Отправляйся на воздух и купи пиццу. Несколько бутылок пива тебе тоже не повредят. Я же тем временем взгляну, что там накатал. Окей, пожал я плечами. Когда я вернулся, мы расчистили место на столе для пиццы. Я был отправлен на поиски салфеток. Я так давно не ходил за покупками, что бумажные салфетки в доме успели закончиться. Бумажных полотенец тоже не осталось. Поиски завершились тем, что я прошел в столовую и извлек пару светло-зеленых льняных салфеток из шкафа, где Лиз хранила самое ценное столовое белье. Вид салфеток и фактура ткани под пальцами вызвали у меня поток воспоминаний о тех особо торжественных случаях, когда данные предметы обихода пускались в ход. Рождество, День Благодарения, День рождения сыновей. Шофлер заткнул салфетку за воротник, отрезал кусок пиццы и не то чтобы проглотил, а просто вдохнул его в себя. — А, будь я проклят! — выдавил он, залив пиццу изрядной порцией пива. — Все небо обжег. Видимо, я прогулял урок, на котором учили искусству продлевать удовольствие. Кевин тоже всегда обжигался, — начал я, но тут же себя оборвал. Я всегда яростно набрасывался на тех, кто говорил о моих мальчиках в прошедшем времени, а сейчас сам сделал то же самое. Шофлер кивнул, побарабанил кончиками пальцев по записной книжке номер 3, она была отложена в сторону, и сказал, — Здесь находится то, на что я бы на твоем месте обратил внимание. Я говорю о сестрах Габлер, девице шоу-бизнеса, близняшек из шоу-бизнеса, — поправил он меня и продолжил. В деле Сандлинов ты дошел до конца, поэтому пора теперь заняться Карлой и Кларой. Он покачал головой и отхватил еще один кусок пиццы. — Ты что, шутишь? Это же женщины, вполне взрослые особи, работали в шоу-бизнесе. Не вижу, каким образом, — пожал я плечами. — Вылези хотя бы на минутку из своей скорлупы, — оборвал меня он. — Я пролистал твои заметки и увидел, что пропадают близнецы. Как твои парни, как мальчики Сандлинг. Разница лишь в том, что вернулись только последние. Так, так, так. Остальных убили, поэтому ты отказываешься думать, что между всеми этими делами имеется связь. Они были не просто убиты. Хотя я не очень вникал, но, насколько помню, их тела были изувечены. Я не ошибся. Да что-то вроде этого. И это еще сильнее укрепляло тебя в мысли, что эти смерти не имеют ничего общего с твоим делом. Но я хочу сказать, что здесь есть определенные параллели. Их стоит провентилировать. Почему тебе туда не съездить, а? — Вегас. Зачем? — Лично я играл бы всю ночь, да и жратва там отменная, — хмыкнул он, но тут же перешел на деловой тон. — Я говорю вполне серьезно. — Хорошо понимаю, что ты об этом думаешь, но повторяю. Не закончив фразу, он поудобнее устроился на стуле и сказал, — взгляни на это под другим углом. Ты, повинуясь внутреннему голосу, довел до конца дела сандлингов, не так ли, близнецы? Но это же дети того же возраста, что и не исключено, что ты исходишь из ложных посылок. Ты думаешь только о детях. Возможно, ты прав, но отказываться от других версий не должен. Что, если ключевым во всех этих делах будет слово «близнецы»? Похищение пары детей с самого начала показалось мне весьма странным. Оно не укладывалось в обычные рамки. Если хочешь вернуть своих детей, надо подходить к поиску с открытыми глазами, без какой-либо предвзятости, хотя потому что ты ничего не знаешь. Дети вполне могут быть ключевым словом, но и близнецы тоже. Впрочем, это может быть и нечто иное, о чем пока не догадываемся. Но твои сыновья-близнецы, они исчезли. Девицы Габлер тоже близнецы, и они также исчезли. Не знаю даже, что сказать. Ты думаешь, что это будет чистая потеря времени? — продолжал Шофлер. — Но разве у тебя есть более перспективные варианты? Неужели ты считаешь, что идешь здесь, вот здесь? — он снова обвел рукой кабинет по горячему следу. Я пожал плечами. — Он прав. Других вариантов у меня не было, и ничего лучше, чем как торчать в интернете и в сотый раз изучать свои записи, я, находясь дома, предпринять не мог. — Послушай, но это действительно ход. Возможно, он тебе и не по вкусу, но других вариантов у тебя просто не осталось. О скольких похищениях близнецов ты узнал в ходе своего расследования? Я могу ответить за тебя, поскольку вникал в это дело. Во-первых, он начал сгибать пальцы. Мальчики Рамирес, прикончивший их парень, прикончил и себя. Здесь нам ничего не светит. Во-вторых, девица Габлер. И в-третьих, близнецы Сандлинг. В последнем случае тоже все ясно. Значит, тебе остаются только леди и шоу-бизнеса. Не исключено, что это вернется потерей времени, но, возможно, и нет. Ну, не знаю. Он взял все мои записные книжки и поднял их перед собой с таким видом, словно демонстрировал судье и присяжным важное вещественное доказательство. — Я не только взглянул на твои записи, — сказал Шофлер. — Я их внимательно прочитал. Единственное, за что можно в них зацепиться, — это девица Габлер. Таково, если хочешь мнение профессионала, прослужившего детективом 18 лет, остались только Габлер. Это единственный камень, по которой мы еще не заглянули. Так-так, говорит твоя интуиция. Знаешь, никогда не надо недооценивать дерьмо, именуемое интуицией. Если ты считаешь, что игра стоит свеч, почему бы и нет, черт побери, подумал я, но дело обстояло не так просто, как казалось. Не исключено, что я решил отправиться в Вегас, заглаживая свою грубость в отношении Шофлера. Впрочем, вполне возможно, что Шофлер посылает меня к этим Габлер, чтобы я сменил обстановку, уехав из города. — В это время года там все идет по дешевке, — заметил детектив. — И, кроме того, у меня есть кое-какие связи с ребятами из тамошнего убойного отдела. — До меня дошли слухи, что у тебя повсюду связи. Он попытался изобразить циничную ухмылку, но я знал, что мои слова доставили ему удовольствие. — Точно! — подтвердил он. — Я есть дубликат American Telegraph and Telephone Company. Во всяком случае, приношу людям добра не меньше, чем от почтенной организации. Он покачал головой и, меняя тему, произнес. — Ты представляешь, у нас нет никакого плана эвакуации. Мы создали эту вшивую антитеррористическую суперслужбу и к настоящему моменту приняли лишь одно политическое решение, в котором говорится о мерах противоположных эвакуаций. В случае необходимости решено выставлять кордоны, чтобы не выпускать население из округа Колумбия. Если произойдет утечка информации, люди встанут на уши. Утечка произойдет обязательно, можешь не сомневаться. Да я и сам могу тайком слить информацию в Вашингтон-Пост. Шофлер снова приложил ладонь ко лбу, который за неимением лучшего определения можно было назвать очень бледным. и продолжил. — О чем это мы? — Ах, да, о Вегасе. Там у меня есть друг по имени Голли Гольштейн. Он передаст тебе все документы по делу Габлер. — Голли? А, это краткий вариант прозвища Голливуд. — Голливуд Майк Гольштейн. Все зовут его просто Голли. Я извещу его о твоем прибытии.